Глава 4. Как притянуть в свою жизнь лучших людей? Почти каждый из нас может вспомнить хотя бы одного или двух людей, которые оказали значительное влияние на нашу жизнь. Это могли быть наставники, друзья, коллеги или просто случайные знакомые, чьи слова или поступки стали для нас поворотным моментом. Но задумайтесь, сколько таких людей прошло мимо вашего внимания? Сколько возможностей вы могли бы использовать, если бы вовремя оказались в поддерживающем и сильном окружении? Нередко судьбоносные изменения запускают нечто совершенно неожиданное. Случайный разговор, короткая встреча мимоходом, брошенная фраза или неожиданный телефонный звонок — эти моменты могут стать ключом к новым возможностям, недостающим элементам, который поможет нам завершить картину вашего успеха и сделать вашу жизнь более насыщенной и осмысленной. Не случайно психологи и коучи утверждают, ваше окружение формирует вас. Важно внимательно отслеживать, с кем вы проводите свое время и какое влияние эти люди оказывают на ваше развитие. Поддерживают ли они вас в стремлении двигаться вперед или, наоборот, блокируют ваш рост? Мы не существуем в изоляции. Любая ваша цель не может быть достигнута в вакууме. Все, что вы хотите реализовать напрямую, связано с взаимодействием с другими людьми. Если ваши цели конструктивны, экологичны и приносят пользу, вы можете управлять большей частью пути к их достижению. И на этом пути ключевые вопросы звучат так: какие люди помогут мне быстрее и проще реализовать свою цель? Кто откроет передо мной нужные двери? Какие люди откроют мир моей мечты? Кто уже находится там, куда я хочу прийти? Но что делать, если в текущем окружении вы не видите таких людей? Решение есть — создать подходящее пространство и притянуть в свою жизнь тех, кто может ускорить ваш рост и развитие. Я хочу предложить вам простую и эффективную практическую технику, которая поможет привлечь в вашу жизнь нужных людей и создать поддерживающее окружение. Для этого мы будем работать с социальной панорамой. Техника работы с социальной панорамой — как привлечь нужных людей в свою жизнь. Мы всегда находимся в пространстве окружения, которое формирует нас и наше восприятие мира. Это пространство можно назвать социальной панорамой, радиусом около 6 метров вокруг нас, в котором на уровне восприятия присутствуют образы самых значимых людей в нашей жизни. Эти образы могут быть связаны как с прошлым, так и с будущим, а также могут отражать наше текущее взаимодействие с окружающими. Меняя социальную панораму на уровне воображения, мы создаем предпосылки для реальных изменений в своем окружении. Осознанное взаимодействие с этими внутренними образами позволяет притянуть в жизнь нужных людей и изменить качество уже существующих связей. Чтобы получить максимальный эффект от работы с этой техникой, найдите уединенное место. Это может быть комната, офис или уголок на природе. Вам понадобится свободное пространство, где вы сможете двигаться и вообразить свою панораму в полном масштабе. Шаги выполнения техники. Шаг 1. Визуализируйте вашу цель. Сконцентрируйтесь на своей мечте или конкретной цели. Представьте ее во всех деталях, как будто вы смотрите фильм, в котором вы главный герой. Опишите картину максимально ярко. Какие образы перед вами? Какие звуки вы слышите, какие эмоции испытываете, когда достигаете желаемого результата, где происходит действие, какая атмосфера в этом пространстве, и главное, чувствуете ли вы счастье и удовлетворение в финале этой истории. Шаг 2. Определите необходимые ресурсы. Подумайте, что может помочь вам приблизиться к этой цели. Какой ресурс даст вам до 80% успеха? Это может быть навык, состояние, энергия, поддержка конкретного человека или наставника. Шаг 3. Исследуйте социальную панораму. Представьте свою социальную панораму, где в этом пространстве находится необходимый вам ресурс. Образ может возникнуть в любой форме. Это может быть предмет, цвет или символический персонаж. Шаг четвертый. Определите направление взаимодействия. Вообразите, как из образа ресурса выходит стрелка, указывающая на человека, который может помочь вам раскрыть этот ресурс. На каком расстоянии от вас находится этот человек? Какие чувства возникают при мысленной встрече с ним? Шаг пятый. Установите контакт. Мысленно задайте вопрос этому человеку, на каких условиях он готов взаимодействовать с вами. Что вы можете предложить в ответ? Шаг шестой. Процесс обмена. Представьте, что вы держите на ладонях то, что хотели бы подарить этому человеку в ответ. Мысленно передайте ему этот дар. Затем встаньте на его место и почувствуйте, как он принимает ваш подарок. В этой позиции задайте себе вопрос, что я хочу дать взамен. Примите от него символ ресурса, который вы ищете. Шаг седьмой. Закрепление дара. Вернитесь в свою изначальную позицию и примите полученный дар. Поблагодарите своего воображаемого помощника и спросите, когда и каким образом вы сможете встретиться с ним в реальной жизни. Шаг восьмой. Проверка препятствий. Прежде чем завершить технику, обратите внимание на любые внутренние или внешние сопротивления, которые могут возникнуть. Какие барьеры могут помешать вам принять помощь или воспользоваться ресурсом? Проживите эти ощущения и позвольте вашему бессознательному найти наилучшее решение для их преодоления. Шаг девятый. Завершение процесса. Поблагодарите себя и свое подсознание за проделанную работу. Осознайте, что вы сделали важный шаг к изменению своего окружения и личностному росту. Рефлексия, как понять, эффективна ли была техника. После выполнения практики задайте себе несколько вопросов для анализа. Какие ощущения и эмоции вызвала техника? Был ли в вашей жизни человек, который появился в нужный момент и кардинально повлиял на вашу судьбу? В чем заключалась его помощь? Вспомните, когда вы сами стали для кого-то таким человеком. Какие чувства вы испытывали? Как это повлияло на вашу жизнь? Заключение. Почему окружение меняется вместе с вами? Важно понимать, нужные люди появляются в нашей жизни только тогда, когда мы действительно готовы их принять. Часто это происходит в моменты перехода на новый уровень жизни, когда вы делаете выбор, который может изменить вашу судьбу. Чтобы активнее притягивать в свою жизнь людей, способных поддержать и вдохновить вас, не забывайте сами быть таким человеком для других. Ваша помощь может стать тем самым решающим фактором, который откроет для кого-то двери в новый мир возможностей. Выбирайте свое окружение осознанно, ведь именно оно наполняет ваши паруса попутным ветром, способным привести вас к успеху и гармонии.